Фасон сюртука определяется в зависимости от степени религиозной строгости общества, которому принадлежит человек. Вообще, тема кошерности входит в свод бесчисленных предписаний. Верующие посвящают изучению этих законов всю жизнь. Вопрос кошерности пищи – краеугольный камень существования набожного человека. Перечислить все запреты немыслимо, хоть и весело для человека, который не верит ни в Бога, ни в черта. Скажем, чистота животного, его кошерность, зависит от двух признаков – жвачные и парнокопытные. Только при наличии обеих признаков разом животное годится в пищу набожного еврея. Таких животных всего 10 видов – домашний скот, корова, овца и коза. Среди диких зверей 7 видов – олень, газель, антилопа, горный козел, серна, бизон и жираф. Остальные животные в пищу не годятся. Например, свинья – парнокопытная, но не жвачная. Конфуз? Дотошные предписания четко указывают набожному человеку, как избежать греха, как обращаться с мясом, птицей, молочными продуктами, каким ножом, в какое время суток, как и где приготавливать пищу, где и как ее употреблять, например, смешивать мясное и молочное, один из тягчайших грехов. Если случайно мясное и молочное оказалось сваренным вместе, то запрещается извлекать из этого выгоду, продать не еврею или просто подарить ему, даже выбросить или скормить собакам нельзя. Надо такую пищу сжечь или уничтожить, не извлекая пользы. И это настолько очевидно, что не стоит обращаться за советом к раввину. А вот если нога или крыло птицы оказалось сломанным, тогда вопрос спорный, тогда обратиться к раввину за советом необходимо. Законы Торы подчиняют себе еврея от рождения и до смерти. Законы тщательны и суровы, а одно их перечисление займет уйму времени, не говоря уже о толковании, на что уходит жизнь. К примеру, свод наставлений о чистоте. Он включает самые разные области быта, от соблюдения чистоты природы до соблюдения женщиной ритуалов, связанных с физиологией. В свою очередь, наставление о чистоте, наряду с прочими наставлениями, входит в состав трех основных заповедей, соблюдать которые надо даже ценой собственной жизни. Это запрет поклонения идолам, запрет пролития невинной крови, запрет незаконных половых связей. Отсюда и особое отношение к браку. Среди многих народов брак мужчины и женщины – нечто курьезное. Их мудрецы, если и разрешают подобный союз, то из снисхождения к слабостям человека, не умеющего обуздать свою плоть. Недаром понятие святости непременно включает отказ от познания женщины. У евреев иначе. Супружество вовсе не уступка слабости человека, а Божья заповедь, долг и величайшее благо. Ибо первой заповедью из всех 630 заповедей Торы является «плодитесь и размножайтесь». Это совет, который Господь изволил сообщить избранному народу раньше всякой другой премудрости. И ортодоксальные евреи свято блюдут волю Всевышнего. Сонную дрему улиц священного городка Цфата нередко тревожат вопли многочисленной ребятни. И если по улице шествует еврейка, то непременно за ней тянется колония детей, человек в 5-10. И еще она толкает перед собой коляску с младенцем и еще контуры фигуры женщины извещают о том, что она прилежно соблюдает первую заповедь. Нередко рядом вышагивает муж, гордый и независимый, как человек, познавший истину. И в то же время с особо подчеркнутым уважением к своей жене. Как сказал мудрец, «Если жена твоя невысокого роста, наклонись к ней и слушай слова ее. Ибо если хотите разбогатеть, воздавайте почести своим женам. Муж и жена по закону — два рода внутри рода человеческого. У каждого своя задача и свое предназначение, у каждого свои права. Мужчина — внешняя сторона мира, женщина — сокровенная, скрытая его сторона. Мужчина завоевывает и покоряет, женщина дает ему силу для свершений. Мужчина — ствол дерева, женщина — родник, питающий его. Поэтому женское начало более основательно, оно оставляет свой след в мироздании на веки вечные. Закон гласит, дети еврейки и нееврея являются евреями. В то время как дети еврея и нееврейки не могут считаться евреями. Так они и живут, изучая Тору и плодя детей, таких же истовых ортодоксов, как и сами, и тянется вся эта история из тысячелетия в тысячелетие. Исчезают страны, народы, цивилизации, а они продолжают свой мирской путь вопреки всем лишениям, гонением, невзгодом, вызывая изумление, восхищение и злобу. Толковать законы Торы все равно, что искать конец замкнутой окружности, но не для дилетантов, вроде меня. Для меня, человека сегодняшнего дня, многое кажется нелепым, смешным и наивным, а то и чуждым. Как можно в наше время скоростей и подозрительности народов друг к другу вести схоластические споры, словно ты один и живешь во всей вселенной? Среди ортодоксов есть секта, и довольно обширная, которая вообще не признает государство Израиль. Все страны мира, кроме некоторых арабских, признают государство Израиль, а часть евреев, что живет на его территории, складывает в кошельки шекели с изображением отцов-учредителей государства, ездит по городам его транспортом, лечится в его больницах и не признает. Почему? Оказывается, Израиль, как государство, может состояться только после прихода Мессии. Так завещал Всевышний, а Мессия все не появляется, запаздывает, хотя со времени разрушения второго храма прошло не одно тысячелетие. Абсурд или глубочайший смысл, понять который может только тренированный в учениях ум.